казалось не более чем черной точкой, едва заметной на горизонте. А яхта снова взяла курс на восток, держась подальше от устья Саравака, чтобы не попадаться на глаза береговой охране Раджи. Лорд Джеймс хотел прибыть в Седанг незамеченным. В 7 часов вечера на следующий день, при очень свежем ветре, яхта достигла устья реки, на берегах которой располагался Седанг. Якорь был спущен на дно в маленькой заводе, полускрытой высокими деревьями, дававшими густую тень. — Устье пустынно, — сказал лорд Седанг, — малопосещаемый город. Когда мы отправимся к племяннику Мудахасина? Завтра, но нужно сменить обличье. Что вы хотите сказать? Я хочу сказать, что белые люди будут тут же замечены, и Раджа вскоре оповещен. Что же нам нужно делать? Увы, переодеться индийцами, девочка, и разрисовать себе лицо. Лишь бы это помогло спасти Тремальнайка, — ответила Ада. Я готова на все. Глава 16. Губернатор Седанга. На следующее утро шлюпка 6 гребцами из экипажа яхты поднималась вверх по реке по направлению к городу. Матросы были одеты в свои национальные костюмы, состоящие из цветных юбочек и маленького тюрбана, а лорд и Ада, смуглые, облаченные в богатые одежды, стянутые на талии широкими поясами из красного шелка, имели вид знатных индийцев. Каммамури же сохранил свой костюм маратха, который не мог здесь вызвать никакого подозрения. Река, неширокая и спокойная, была почти пустынна по берегам. Лишь время от времени встречалась одинокая даякская хижина на сваях да стаи качающихся на ветках обезьян. В полдень шлюпка, которая легко поднималась по реке благодаря приливу, оказалась напротив Седанга, причалив к одной из пристаней в предместье. Несмотря на гордое наименование города, Седанг был не что иное, как деревня. Такая же, как и Кучинг, вторая крепость в княжестве Саравак. Поскольку в Седане не было даже скромной гостиницы, лорд Джеймс снял уютный китайский домик, расположенный у реки на северной окраине города, где и поселились Сада и Камамури. «Здесь моя миссия кончается», — сказал он племяннице. «Все, что я мог сделать для вас, не компрометируя свою честь английского моряка и соотечественника Джеймса Брука, я сделал. Несмотря на то, что Саравак — независимое государство и прямо не связан с Англией. Но, несмотря на то, что я был жестоко уязвлен крайней суровостью Брука к Тремальнайку в той войне, которую пираты готовы начать ради освобождения пленников, я участвовать не могу. Я остаюсь твоим дядей и твоим защитником, но как англичанин я должен сохранять нейтралитет. «Значит, вы хотите покинуть нас здесь?» — с болью сказала Ада. «Это необходимо. Я возвращаюсь на свою яхту, но не покину устье реки до начала военных действий, чтобы в случае чего защитить тебя. Ты достаточно энергична, чтобы действовать и одна. О да, дядя, я решилась на все. Я оставляю 4 своих матросов, которые будут защищать тебя и помогать во всем. Они люди преданные, испытанные храбрости, и будут подчиняться тебе, как мне самому. Прощай. И при любой опасности посылай ко мне одного из них. Моя яхта будет всегда наготове, и при первой же твоей просьбе я сразу поднимусь вверх по реке в Седанг». Они крепко обнялись, потом лорд снова сел в шлюпку и отправился на свою яхту. Девушка осталась на берегу и долго смотрела ему вслед, не обращая внимания на одного из стражников, который подошел пристально ее разглядывая. Наконец она обернулась и посмотрела на него. По виду это был индиец. «Кто вы?» — спросил стражник. «Чего ты хочешь?» — спросила она в ответ. «Узнать, кто вы?» — ответил индиец. «Это тебя не касается. Таков приказ. Вы должны назвать себя, поскольку вы иностранка. Чей приказ?» «Губернатора». «Я не знаю его». «Но он должен знать каждого, кто прибывает в Седанг. А для чего это нужно?» Здесь содержится племянник Мудаха Стина.